Глава 15. За пивком. Не переживайте, просто некоторые осложнения после операции. Не хочу загадывать наперед, но думаю, что все образуется. Сейчас ее состояние стабильно, однако посещения строго запрещены. Даже родственникам. Ей можно чем-то помочь? Спросил я. Конечно, можно. И даже нужно. Я сейчас напишу список препаратов. Также нужно оплатить дополнительную операцию и стационар. К тому же кто-то должен оплатить уже проведенное здесь время. А за что платить, если вы чуть ее не угробили? Вы же сами говорили, что все худшее позади, ей только нужно немного тут полежать. Ну, знаете, у нее довольно редкая комбинация заболеваний. Помимо остеомиелита, гнойно-воспалительного заболевания, поражающего кости целиком, у нее наблюдается заражение крови. Сепсис, догадался я. Да, заболевания по отдельности опасные, но не смертельные, но их комбинация вызывает некоторые осложнения. Боюсь, полностью мы ее вылечить не сможем. Как и вам, ей потребуется регулярное переливание крови и прием препаратов. Ходить она хоть сможет? Мы делаем все возможное. Лучше бы ее, конечно, в Краснодар перевести, а еще лучше в Москву. Там есть отличные клиники, но, боюсь, они вам не по карману. О какой сумме идет речь? Я не могу вам этого сказать, нужно по месту узнавать. Думаю, более 2 миллионов суммарно выйдет. Ясно. Сколько сейчас нужно денег? Доктор некоторое время что-то записывал на бумажке, похожее на список необходимых медикаментов. Чуть ниже написал проведенные и необходимые операции и стоимость стационара. Внизу подбил общую сумму – 324 тысячи. Я поставил спортивную сумку себе на колени и начал выкладывать оттуда пачки денег. У доктора едва заметно приподнялись брови. Так, тут 350 с запасом, если что-то понадобится. И обязательно мне звоните, если что. Если я не на связи, звоните моему другу, зовут Владислав. И на крайний случай. Вот адрес, где меня можно найти. Но сразу скажу, что дом не мой, и хозяева там очень негостеприимны. Так что это прямо вот на крайний-крайний случай. Ха, деньги только через кассу. Едва не подавившись слюной, выдавил док. «А, хорошо. Тогда лишнее вам оставлю», — ответил я и отсчитал 26 тысяч. Сомневаюсь, что они уйдут на Соню, но док хотя бы суетиться будет. «Как поправиться, отблагодарю вас как следует», — намекнул я, что это еще не все. «Спасибо, Максим, но это совсем не обязательно. Мы и так сделаем все, что в наших...» «Конечно, я ни на что не намекаю, просто мало ли что еще купить нужно будет». «Я понял. Максим, как вы себя чувствуете? Выглядите неважно. Вы принимаете лекарства?» «Принимаю. За меня не переживайте, главное, Соня. Если нужно будет, я достану деньги на Москву». «Я думаю, мы справимся», — вдруг наполнился оптимизмом док. «Конечно, за такие деньги. Для Москвы это, конечно, незначительная сумма. Но для нашего городка это годовая зарплата неплохого специалиста. Я быстренько удалился, так как меня ждали Влад с Никой. А ей еще на работу нужно успеть. Хотя ехать на работу в обед... Ну, трудно назвать это строгим графиком. «Ну как, порядок?» — спросил меня Влад, когда я вернулся. Я лишь кивнул, и мы поехали в гараж. Там Ника оставила нам фургон, и ее забрал коллега, которому она заранее позвонила. «Слушай, ты сегодня будешь на камерах?» – спросил я у нее перед отъездом. «Ну, могу заглянуть, а что?» «Мне нужно проследить за крестным. Чем он живет, куда ездит, сколько у него людей?» «Я тебе что, шестерка какая?» – сразу взбесилась девушка. «Нет, просто вот и не проси меня о таком, придурок!» – фыркнула она и села в машину. «Да, не прокатило. А как бы мне все это облегчило жизнь? Вот вроде и хорошая девчонка, но замкнутая в себе на 40 замков. Ну ничего, у меня еще будет время подобрать к ней ключик. Даже есть одна идея. Но сейчас займемся более важными делами. Мля, ты уже бухаешь? Заметил я Влада с пивом в дверях гаража. Ну а че добру зря пропадать? Это, кстати, последнее. Надо бы еще смотаться. Вот и мотайся, а мне поработать надо. Блин, я уже выпил. Давай ты сгоняешь, а я сделаю, что тут надо. Надо проверить машины и покраску закончить. Ты все подготовил вчера? А что, надо было под покраску готовить? Ты охренел? Я тебе только и поручил кузовщину. Ты этого не сделал? Разозлился я. Я вошел в гараж посмотреть, что вообще этот балбес за вчера сделал, и был приятно удивлен. Да он меня просто потроллить решил. На самом деле он полностью выровнял кузов на «Опеле», зашпаклевал и зашлифовал места, где были царапины. Осталось только покрасить. Чё, думал, я тут вообще нихера не сделал? А я вон как. Все готово. Ладно, собирай тогда весь хлам и грузи в фургон. Я сейчас на рынок, затем вернусь и покраской займемся. «Пивка захвати!» — крикнул Влад, когда я уже сел в машину. За рулем фургона сидеть было непривычно. Выше, чем на обычной машине, да и места многовато по сторонам. Однако радовало состояние. Не такое идеальное, конечно, как у бумера Ники, но тоже ничего. С городскими маршрутными газелями не сравнится. Комфортно, просторно. Ничего не хрустит, не тарахтит. Ляпота. Стекла были слегка затонированы, уменьшая попадание солнечных лучей в салон. Ультрафиолет и так почти полностью блокировался стеклом. Но яркий свет раздражал вампирское зрение. Именно поэтому мы закрываем окна в доме. Также в машине сетчатая липучка на окно, которая еще немного уменьшает попадание солнечных лучей в салон. Так что я доехал с комфортом. А вот на рынке пришлось немного обжечься. Особенно неприятно было, когда пот на лице смывал солнцезащитный крем. Или как минимум снижал его концентрацию и эффективность. Благо там люди тоже не любители загорать весь день под жгучим солнцем. Так что почти все модули были с козырьками, и при желании на солнце можно было вообще не выходить. Иди себе поближе к прилавкам и все. Сперва я купил краску на машину. Наждачка и шпатлевка у меня всегда были в наличии, а вот краска... Тут с цветом не угадаешь, так что не запасешься заранее. А эти машины я красить не собирался. Если бы мне только Марк не удружил. Мудила. Также приобрел новый смартфон. Сначала хотел взять такой же, но немного подумав, взял противоударный и влагоустойчивый Blackview. По характеристикам, конечно, уступает китайским яблочным флагманам, но мне и не нужно майнить на нем или фильмы снимать. Достаточно звонков и иногда заходить в интернет. Кстати, в ближайшее время нужно будет проверить мессенджер. Не мог я и пройти мимо мебельного магазина, где выбрал себе двуспальную кровать с офигенным матрасом, о котором давно мечтал. Также купил комод, пару тумбочек, шкаф и небольшой стол. Все, кроме матраса, брал самое дешевое. Но хотя бы не в пустой комнате буду жить. Менеджер обещал доставить это все через неделю, а я направился в строительный отдел. Заказал линолеум, обои и дешманскую плитку на потолок из пенопласта или чего оно там. Привезти обещали на следующий день. Это все вышло даже дешевле мебели. Всего потратил 140 тысяч. Итого осталось 10 тысяч на мелкие расходы. Только на обратном пути вспомнил про топливо для своего друга-пивоглота. Возвращаться было лень, ибо выходить из машины и добираться до ближайшего тенька – это муки адские. Поэтому решил заехать в магазинчик, что был в местном. Парком его назвать сложно. Скорее, зеленые насаждения, где даже на машине можно проехать. Однако, если отойти от дороги, то можно застрять в кустарнике и отходах человеческой жизнедеятельности. Магазин был в самом центре, видимо, рассчитан на немногочисленных посетителей парка. Хотя раньше здесь было лучше. Фонтаны, лавочки, небольшая сцена и лавочки напротив. Сейчас только детская площадка функционирует. Да и то там в основном бомжи и алкаши обитают. Возле самого магазина припарковаться не удалось. Не потому, что там были заняты все парковочные места. Какой-то мудень перевернул мусорные контейнеры и сломал все лавочки, что были перед магазом. А места там и до этого-то было немного. Пришлось оставить машину на дороге. Но ничего. Я быстро. Думал я. Погром снаружи меня особо не удивил, учитывая контингент посетителей. Те же хронические бухарики, а то и нарики, местные быдлогопники и бывшие уголовники. Все они почему-то очень любят это место. Может, за возможность укрыться в лесу от патрульных? К тому же за добавкой далеко идти не нужно. В общем, ничего не подозревая, зашел я в этот магазин, состоявший из двух небольших залов, отгороженных перегородкой. Внутри было ничуть не лучше, чем снаружи. Все холодильники, ранее стоявшие вдоль стены при лавках, были хаотично разбросаны, как и их содержимое. Полки с чипсами и напитками сломаны, а стены испачканы кровью. Я замер в недоумении. Что здесь нахрен произошло? Или происходит? Со второго зала я услышал чавкающие звуки. И первой здравой мыслью было убраться отсюда нахрен. Однако любопытство боролось с здравомыслием и в конце концов победило. Все же ситуация не из обычных. Хотелось бы знать, что у нас в городе творится. Возможно, это тот самый вампир, что меня поил своей кровью и сейчас всех нас пытается подставить. Я хотел было проверить свое тело, как меня учил Валентин, но вспомнил, что это отнимает много сил, а они мне сейчас могут пригодиться. Я медленно и тихо двигался к проходу. Но как бы я ни старался, ноги постоянно задевали какой-нибудь осколок от бутылки или шелестящую бумажку. Впрочем, тварь, которая что-то пожирала, это не смущало и чавка не продолжалась. Я пытался принюхаться и хотя бы понять, животное это или вампир. Но множество запахов из разорванных упаковок и разбитых бутылок переплетались между собой и не давали шансов унюхать что-то конкретное. Все мои чувства обострились. Я был готов к опасности. Готов физически, но не морально. Сцена, которая открылась предо мной, едва не заставила меня очистить организм от драгоценной и крайне питательной для меня крови. Посреди зала, в куче хлама, на полу лежала продавщица, а над ней нависало неведомое существо, пожирающее ее внутренности. Саму женщину я видел здесь много раз, но все равно. Мне было сложно ее узнать. Изувеченное и частично обглоданное лицо, даже волосы местами вырваны вместе со скальпом. Судя по руинам вокруг, она пыталась сопротивляться, бороться с этой тварью или хотя бы убежать. Однако у нее ничего не получилось, и ее уже наполовину сожрали. Тварь отдаленно напоминала человека, но лишь силуэтом, две руки, две ноги и голова. Только эти части тела трудно назвать человеческими. Руки немного длиннее и с большими когтями на пальцах. Ноги неестественно вывернуты и расставлены в разные стороны. Однако даже в такой позе существо было очень устойчиво. Голова же и вовсе напоминала какого-то пожарника из фильмов ужасов. Ни единого волоска. Лишь изувеченная кожа вся в волдырях и наростах. К тому же она выглядела влажной. Тварь жрала кишки и остальные внутренности, то доставая их руками, то наклоняясь к желудку и выгрузая все своими зубами. Затем существо окунуло ладони в изрядно потрепанное тело и начало обмазывать свою голову свежей кровью жертвы. Вот отчего оно мокрое. Кровь странным образом задерживалась на... Ну, это точно не кожа. Скорее, на голых мышцах и поврежденных тканях монстра. А через несколько секунд кровь и вовсе впиталась в тело твари. Не успел я опомниться от увиденного, как тварь меня заметила. Она резко повернула голову в мою сторону и зарычала каким-то животным утробным рыком. Затем начала подниматься на кривые ноги. Одежды на них не было. Ее разорвало, видимо, при росте мышечной массы, которая даже кожу порвала. Предо мной стоял двухметровый кусок мяса с когтями и клыками, жадно глядящий на меня. И что мне с ним делать? Боюсь, голыми руками, как я дрался с людьми, я ей ничего не сделаю. Я попытался выпустить когти, как это делала Ника, Рина и даже Барт, но кроме зуда в ногтях я ничего не добился. А тварь тем временем изучала меня. Она принюхивалась и медленно приближалась. Но не по прямой траектории, а как бы обходя по кругу. Я стал осматриваться в поисках предмета, которым мог бы отбиваться от монстра. Вот только ничего такого рядом не было. Крышка от холодильника, кассовый аппарат, весы, железная полочка и доски. О! Кусок металлического уголка. Не очень удобная вещь, но хоть что-то. Заметив мой взгляд, тварь резко бросилась в атаку. Я же активировал гиперскорость и успел подхватить кусок железа. Однако тварь почти не уступала мне в скорости, и в тот момент, когда я ухватился за железку, она прыгнула на меня и прижала к земле. Я не в силах был что-либо сделать, а она рвала мою спину, нанося по несколько глубоких порезов в секунду. Но почему я не чувствую боли? Во всей этой суете я даже не заметил, что сработал мой навык, и все, что со мной произошло за последние несколько секунд, лишь видение. Я все так же стоял без оружия и смотрел на тварь, а она на меня. Пытаться ухватить ту железку опасно. Хотя я посмотрел на желаемый предмет так, чтобы тварь это заметила и лишь имитировал движение к нему. Для достоверности пришлось использовать ускорение. Нужно все делать максимально приближенно к тому, что было в видении, иначе я не смогу использовать это преимущество. Тварь повелась на эту провокацию и прыгнула туда, где лежала железка. Но я резко остановился, и она пролетела мимо меня, а я безо всяких проблем поднял какое-никакое оружие. Промах ничуть не расстроил уродца, и тот снова бросился на меня. Без ускорения увернуться от его атаки было крайне сложно. И урод сбил меня с ног, припечатав спиной о кирпичную перемычку. Я с огромным усилием оттолкнул монстра. Весил он, казалось, целую тонну. Уродец поднялся на ноги быстрее меня и снова бросился в атаку. Я лишь успел направить на него свое импровизированное оружие. Сработало. Монстр напоролся на железку животом и получил рану. Вот только это его не остановило. Не в состоянии до меня дотянуться, он начал размахивать длинными когтистыми руками. Полоснул меня по груди, откуда сразу же выбежало немного крови. Рана жгла, как от когтей Ники. Плохи дела. Тут моя регенерация не спасет, а эта железка тем более. Что же делать? Я быстро сообразил, чем можно ранить уродца. Хотя не был до конца уверен, что это сработает, однако вариантов-то особо и не было. Мазнув рукой по своей крови, я ухватил монстра за его руку и как можно крепче сжал. Сразу же его глаза расширились, то ли от испуга, то ли от боли, а затем он истошно завопил и начал вырываться. Моя кровь шипела, соприкасаясь с телом этого чудовища. Да мне и самому стало больно, как от солнечного излучения, но я держал его крепко. Поняв, что моя хватка крепка, как тиски, уродец начал рвать мою руку своей свободной лапой. Один удар, второй. Я держусь из последних сил, но чувствую, что толку от этого не будет. И тогда я отпустил монстра, экономя собственную кровь. Я помню, что это своего рода сила. Тварь в первую секунду удивленно смотрела на меня, раздумывая, что же ей делать. А затем рванула назад в сторону запасного выхода. Я побежал за ней, на ходу обмазываю железку своей кровью. Догнал я тварь уже у самого выхода. И всадил ей кусок стали в спину. Та упала на землю и начала извиваться в попытках вытащить вредоносный предмет. Но своими конвульсиями она лишь загоняла его глубже. Я спокойно наблюдал за мучениями этого существа и даже помог ускорить его кончину. Я протянул раненую руку над ним и смотрел, как моя кровь стекает на монстра, обжигая и убивая его. Сложно сказать, сколько это длилось. Может, минуту, может, пять. Время для меня текло иначе в этот момент, однако тварь в итоге притихла, а ее сердце перестало биться. Я тут же почувствовал слабость, как от потери собственной крови, так и от использования ускорения. Да и сам бой, если так можно назвать мои позорные потуги выжить, отняли немало сил. Внезапно захотелось есть. Причем кровь этого монстра меня манила больше, чем человеческая. Не задумываясь о морально-нравственной стороне этого поступка, я склонился над телом твари и начал пить кровь. С первого же глотка я почувствовал прилив сил. Второй и третий прояснили разум и откинули все сомнения в правильности этого поступка. Я пил и чувствовал, что становлюсь сильнее. У меня даже раны перестали кровоточить. Хотя после Ники это случилось не сразу. Несмотря на всю пользу этой крови, больше литра я выпить не смог. Как я понял, сколько выпил? Я прямо во время процесса использовал подсказки своего организма. Шкала сытости заполнилась на 100%, а это не больше литра. Больше в меня просто не влезет. Также я проверил, что дает мне эта кровь, и был приятно удивлен. Ранг обращенный, вампирическая сила, 157,35 из 1000. Вампирическая энергия, 4,5 из 10. Всю эту информацию я и сам подсознательно знал, но нужно было как-то структурировать ее в своей голове. Вот я и использовал понятное всем людям отображение, как в видеоиграх. Вампирическая сила – это та же кровь, ее количество и качество. Чтобы мне получить следующий ранг, я должен поднять это число до 1000. Вампирическая энергия – это совсем просто. Это, можно сказать, моя мана. Я расходую ее на ускорение, на использование навыков, на просмотр своих характеристик. Восстанавливается она прямо сейчас, после моего насыщения. И, возможно, со временем, но это не точно. Чтобы добру не пропадать, я решил слить оставшуюся кровь в бутылку, которых было полно на полу магазина. Лишь воду слей и заливай, что хочешь. Собрать удалось всего литр. Возможно, получилось бы и больше, будь у меня медицинские приборы или хотя бы время. Но оставаться здесь было опасно. Так что я прихватил слитую кровь и упаковку первого попавшегося под руку пива. Однако уйти я не успел. В магазин ворвалось трое полицейских с АКС в руках. Они быстро оценили обстановку, и все трое прицелились в меня. «Руки поднял! Встал на колени! Быстро, сука!» – заорали они наперебой. Ну, зашибись. Зашел за пивком.